Наблюдая за тем, как Цзун Цзюи задавал вопросы, а преподобный Минлян отвечал на них, у каждого из экспертов хаотического астрального океана на лице была улыбка. В то же время, в небесном дворце все падшие бессмертные казались встревоженными, но никто из них не осмеливался выйти, боясь двух непревзойденных экспертов. Во время допроса Цзун Цзюи, на другой стороне Фан Тянь хмурился. Он не ожидал, что особая техника Цзун Цзюи будет настолько мощной. Где находится часть диаграммы раскола небес Цзун Цзюи? Наконец, задал главный вопрос. Начиная с неуместных вопросов, он в конце концов перешел к самому важному вопросу. Часть диаграммы раскола небес она, а диаграмма разделения небес. Преподобный Минлина словно ударила молнией, а все его тело затряслось, и неожиданно к нему вернулась ясность ума. Преподобный Минлян холодно взглянул на Цзун Цзюи и произнес: «Такая мощная техника, я чуть не попался на твою удочку». Улыбка Цзун Цзюи стала натянутой, он произнес с ноткой похвалы: «Твоя сила воли действительно мощна, но я все же не верю, что не смогу вытянуть из тебя ответ». Тело Цзун Цзюи замерцало и остановилось на том же самом месте, словно он и не двигался, но теперь в его руках появился преподобный Миншань. Падшие бессмертные подняли шум. Падшие бессмертные 10 го, 11 го испытания, собравшиеся вместе в зале Небесного Дворца, стали вновь очень осторожными и робкими. В то же время было ощущение, что когда заяц погиб, лиса горюет. Всего лишь мгновение назад, прямо рядом со всеми, Цзун Цзюи быстро схватил Миншаня и потащил его с собой назад. «Минлян, согласно моим поискам дьявольского чувства, этот человек принадлежит твоему храму Цинсюи и является экспертом, уступающим только тебе», — улыбнулся Цзун Цзюи. Сразу же взгляд Цзун Цзюи упал на преподобного Миншаня. Сила воли преподобного Миншаня была намного слабее, чем у его старшего брата, и для него этот момент казался вечностью. «Расскажи мне, где находится часть диаграммы раскола небес?» Цзун Цзюи прямо спросил его о местоположении части диаграммы раскола небес. Преподобный Миншань, словно кукла, безжизненно ответил: «Часть диаграммы раскола небес находится под защитой моего старшего брата, а ее местоположение, кроме моего старшего брата, никто не знает». Услышав ответ преподобного Миншаня, улыбка на лице Цзун Цзюи исчезла. «Ха-ха, хватит мечтать, вам не получить часть диаграммы раскола небес», — гордо засмеялся преподобный Минлян. В этот момент преподобный Минлян, казалось, был полон уверенности. Хотя он и был захвачен в плен, он не показывал и виду этого. Вместо этого он демонстрировал свое обычное высокомерие. Цзун Цзюи внимательно просканировал преподобного Минлина, глядя прямо в глаза преподобному Минлину. Цзун Цзюи одним движением перебросил преподобного Минлина Фан Тяню. «Фан Тянь, он твой. Я хотел бы посмотреть, какой метод ты используешь, чтобы допросить его». Цзун Цзюи закончил свой допрос. Позади Цзун Цзюи, Цинь Юй, Хау Фэй, Хэй Юй могли только наблюдать. «Старший брат, у меня такое чувство, что глава клана драконов чрезвычайно уверен в себе. Из того, что я могу сказать, он, скорее всего, сможет узнать ответ». Хау Фэй, потирая подбородок, высказал свое мнение. «Я тоже так думаю», — сказал Хэй Юй. Цинь Юй ничего не ответил, лишь улыбнулся, глядя на Фан Тяня. Фан Тянь взмахнул рукой, и перед ним возник бессильный преподобный Минлян. Фан Тянь, глядя на Цзун Цзюи, улыбнулся и произнес: «Цзун Цзюи, ты не должен забывать свои слова, которые ты недавно говорил. Тебе лучше не сражаться со мной. Я, Цзун Цзюи, не откажусь от своих слов. Если я сказал, что не буду сражаться с тобой, значит так и будет. Если у тебя есть навыки, то не стесняйся и допроси его», — холодно произнес Цзун Цзюи. «Просто будь осторожен. Даже если я не буду, это не значит, что другие того же мнения». Фан Тянь слабо засмеялся, всем видом показывая, что он абсолютно уверен в себе. Внезапно рука Фан Тяня перевернулась, а в ладони Фан Тяня появилась маленькая золотая жемчужина. От этой золотой жемчужины исходила ужасающе огромная аура. Эта аура была настолько огромной, что все присутствующие могли почувствовать, как трепещут их сердца. Глаза Цзун Цзюи заблестели. «Жемчужина наследия?» «Да», — Фан Тянь улыбнулся и кивнул. «Жемчужина наследия, сокровище клана драконов. Мало людей знали о ее функциях. Дарф, оба предложения кажутся не шибко связанным, но все так и есть. Тут два варианта, либо плохой анлейт, либо проделки автора. Я склоняюсь к первому. Жемчужина наследия имеет довольно много различных функций, и одно из них – гипноз», – уверенно произнес Фан Тянь. Жемчужина наследия в ладони Фан Тяня начала излучать радужные лучи света. Это сияние выглядело так, словно сошло из мира грез. Такое сильное сияние, что Цинь Юй начал чувствовать головокружение от него. И это сияние не было главным эффектом жемчуга, скорее простым побочным эффектом. Все падшие бессмертные 8 го испытания и ниже были полностью поглощены этим эффектом, и не только Цинь Юй, даже Хао Фэй и Ся Хэй в настоящее время были затронуты им. Но эксперты уровня Цзун Цзюэ, Пху и Лянь Ся не пострадали. Преподобный Мин Лян был истинной целью жемчужины наследия, поэтому почти весь эффект был направлен именно на него. В глазах преподобного Мин Лина появился свет, который был точно таким же, как и у жемчужины наследия. Теперь он полностью попал под контроль Фан Тяня. Цинь Юй находился под этим воздействием лишь короткое время. Метеоритная слеза рассеяла эффект, а его душа поглотила клочок света. Как удивительно, Цинь Юй, будучи даже под гипнозом, восстановил ясность своего ума. Метеоритная слеза помогла ему прийти в себя, что нельзя сказать про его братьев. Фэй Фэй, Ся Хэй. Цинь Юй протянул руки и потянул Хао Фэй и Хэй Юя. Хао Фэй и Хэй Юй по-прежнему не отвечали, они все еще были под влиянием гипноза. Что же мне делать? У меня есть метеоритная слеза, однако ее у них нет. Цинь Юй пытался найти решение, хотя все, что ему нужно будет сделать, это лишь подождать, пока Фан Тянь не уберет жемчужину наследия. Однако сама мысль о том, что его братья находятся под чьим-то контролем, была ужасающей. Если бы я только мог контролировать метеоритную слезу, все было бы хорошо. Свет метеоритной слезы автоматически проявлялся сам по себе, Цинь Юй не имел никакого контроля над ним. Однако в этот момент свет метеоритной слезы потек из Цинь Юя в руку Хэй Юя, которую он держал, и разум Хэй Юй вернулся в нормальное состояние. Старший брат, Хэй Юй, казалось, был очень удивлен. Цинь Юй также не мог скрыть свое удивление. «Теперь я могу контролировать метеоритную слезу?» Цинь Юй был очень удивлен данным событием. Цинь Юй схватил Хао Фэя за руку. В этот момент он сознательно пытался выпустить свет метеоритной слезы, и через некоторое время свет медленно потек к Хао Фэю. Хао Фэй внезапно пришел в норму. Цинь Юй был по-настоящему рад тем, что смог контролировать метеоритную слезу. Однако дальнейшие попытки использовать ее оказались безрезультатными. Эта метеоритная слеза то работает, то нет. Но все же Цинь Юй испытывал искреннее волнение, ведь теперь было ясно, он может намеренно использовать силы метеоритной слезы. В то же время преподобный Мин Лян был уже полностью загипнотизирован. «Мин Лян, говори, где находится часть диаграммы раскола небес?» Фан Тянь спросил холодным и прямым тоном, очевидно, задавая первым самый главный вопрос. Ему определенно не нужно было долгое время работать, чтобы получить ответ. Это показывало мощь сокровищ клана драконов. Эффект жемчужины наследия действительно ужасающе страшен. Преподобный Мин Лян словно стал марионеткой, отвечая: «Я оставил часть диаграммы раскола небес на теле ученика храма Цин Сюй по имени Шань, Дарф. Странно. Насколько я знаю, первым у китайцев выступает фамилия, лишь после имя. Возможно, тут ошибка автора, а возможно Ан Лита, возможно и моя, поэтому я оставлю как есть». Ученик по имени Шань, внезапно среди группы падших бессмертных небесного дворца поднялся шум. Среди них не так уж много падших бессмертных с именем Шань, лишь несколько. «Кто именно?» – продолжал спрашивать Фан Тянь. «Шань Цуй», – ответил преподобный Мин Лян. «Кто такой Шань Цуй?» Фан Тянь не знал, кто такой Шань Цуй, поэтому прямо спросил об этом. В этот момент Цинь Юй обратил внимание на зал, как только преподобный Мин Лян выпалил Шань Цуй. В зале небесного дворца группа падших бессмертных дружно взглянула на одного человека. Лицо этого человека внезапно сменило цвет, и он подумывал о побеге. «Это Шань Цуй!» Сердце Цинь Юя бешено заколотилось. Затем преподобный Мин Лян обернулся, безжизненно взглянул на падших бессмертных в зале небесного дворца и указал на Шань Цуя, говоря: «Вот это Шань Цуй!» Фан Тянь был вне себя от радости. Все эксперты клана драконов улыбнулись. Цзун Цзюэ нахмурился, а эксперты хаотического астрального океана также разделяли его негодование. Однако в этот момент, чрезвычайно удивительное, казалось бы, не из этого мира, аура меча выстрелила прямо в небесный дворец. Эта аура меча была тиранической, разрывая само пространство. Даже лица Фан Тяня и Цзун Цзюэ переменились в цвете. Оба они испугались и одновременно увернулись. Аура меча непосредственно убила трех падших бессмертных и, наконец, пронзила Юань Иншань Цуя. Шань Цуй умер, и с него выпала одинокая картина. Рядом с Шань Цуем появился бессердечный на вид человек с длинным мечом и схватил картину. Том 11, глава 19. Спуск эмиссара царства бессмертных. Потрясение и ошеломление. Падшие бессмертные небесного дворца, эксперты хаотического астрального океана, эксперты клана драконов и все лучшие эксперты царства смертных в этот момент ощутили ужас. Никаких речей, лишь простой, случайной ауры меча хватило, чтобы до смерти напугать всех присутствующих. Фан Тянь и Цзун Цзюи также глядели с недоверием в глазах. Фан Тянь, с каких это пор в царстве смертных появился такой эксперт? Просто взгляни на его меч, это, по крайней мере, бессмертное оружие верхнего грейда, может быть даже высшего. Дарт. Прошлый переводчик использовал грейд от слова «гради класс». Стоит ли мне оставить грейд, или же заменить его? В этот раз оставлю, а дальше уже посмотрим. Цзун Цзюи просто не мог себе представить, что в царстве смертных появится эксперт, который сможет посоперничать с ним и Фан Тянем. Фан Тянь также не мог скрыть своего удивления. Тут же Фан Тянь замолк и спросил Цзун Цзюи с помощью демонического чувства. «Цзун Цзюи, как ты думаешь, может ли он быть эмиссаром царства бессмертных?» «Эмиссар царства бессмертных?» – поразился Цзун Цзюи в своем сердце. «Аура, исходящая от этого таинственного, бессердечного человека, определенно была бессмертной. Более того, эта предельная и глубокая аура меча была даже способна заставить Фан Тяня и Цзун Цзюи испытать удивление». Фан Тянь в своем шоке убрал жемчужину наследия клана драконов. В настоящее время использование жемчужины наследия клана драконов не возымеет эффекта. Преподобный Мин Лян, который находился под контролем жемчужины наследия клана драконов, вернул к себе ясность ума. Преподобный Мин Лян внезапно вспомнил, что произошло минуту назад. Не очень хорошо. Преподобный Мин Лян пришел в ужас. Он понимал, что его контролировали, и что он определенно выдал секрет. Преподобный Мин Лян заметил таинственного и бессердечного на вид человека в зале Небесного Дворца, который все время излучал глубокую ауру меча. Преподобный Мин Лян был одновременно напуган и вне себя от радости. «Я Мин Лян из храма Цинсюй. Приветствую эмиссара царства бессмертных». Преподобный Мин Лян выглядел сильно униженным. Падшие бессмертные взглянули на преподобного Мин Лина и тут же повернулись к таинственному человеку, почтительно говоря: «Для нас большая честь встретиться с эмиссаром царства бессмертных». Хаотические астральные океаны клан драконов были удивлены. Фан Тянь и Цзун Цзюи молча взглянули друг на друга. Видя лишь эту ауру меча, Фан Тянь и Цзун Цзюи знали только одно. В своем человеческом обличии они должны будут раскрыть все свои секретные техники, лишь для того, чтобы иметь шанс на сражение. Если они хотят победить его, то им придется принять свои истинные формы. Фан Тянь и Цзун Цзюи чувствовали, что таинственный человек перед ними был слишком непостижим. Даже используя все свои секретные приемы в настоящей форме, они не могут быть уверенными в победе. Таинственный человек взглянул на всех и холодно произнес: «Я не эмиссар царства бессмертных». В глазах Цинь Юй, который находился позади Цзун Цзюи, вспыхнули огоньки веселья. «Эмиссар царства бессмертных – это всего лишь его бессмертная марионетка меча». Бессмертная марионетка меча была выкована дядюшкой Ланем. Все его тело было создано с использованием особого материала, который одновременно был и твердым, и гибким. Этот меч также сравним с бессмертным оружием высшего грейда. В столкновении сил ничто не сможет повредить его телу. Но атака марионетки потребляла бы энергию от элементального священного камня высшего грейда. Прямо сейчас нить святого чувства Цинь Юя слилась с бессмертной марионеткой меча. Голос марионетки контролировался Цинь Юем. «Лорд эмиссар, старейшина из царства бессмертных уже рассказал мне, что эмиссар – это бессмертный меча. Мои возможности могут быть ограничены, но я ясно вижу, что вы являетесь бессмертным меча. Более того, вы смогли отбросить назад Фан Тяня и Цзун Цзюи лишь одним движением меча. Я думаю, что во всем царстве смертных нет существа такого уровня», — с тревогой произнес преподобный Мин Лян. Он просто не мог понять, почему эмиссар бессмертного меча не признает себя эмиссаром. «Я Лань Фэн, бессмертный меча. Товарищи Фан Тянь и Цзун Цзюи действительно не равны мне в своей человечьем обличии. Но в их истинной форме даже мне было бы очень трудно одержать над ними верх», — небрежно произнесла бессмертная марионетка меча, слова которой исходили от Цинь Юя. Также ее можно считать за двойника Цинь Юя. В сознании Фан Тяня и Цзун Цзюи произошел небольшой бум. Этот таинственный бессмертный меча просто слишком силен, и они оба чувствовали, что победить его в их человеческой форме невозможно, и только их истинная форма могла иметь на это шанс. Но так совпало, что у них обоих сложилось хорошее впечатление об этом таинственном бессмертном меча. Он назвал их товарищами, и они, конечно, не хотели видеть его своим врагом. «Брат Лань Фэн, я, Цзун Цзюэ, не могу представить себе такого эксперта, как ты, в царстве смертных. Это крайне странно. Я предполагаю, что ты должен быть по крайней мере золотым бессмертным меча. Если бы ты был падшим бессмертным меча 12 го испытания, я был бы уверен в своей победе», — слегка улыбается Цзун Цзюэ. Лань Фэн кивнул в согласии. «Правильно, я золотой бессмертный 1 го ранга. Мой прорыв на 2-й ранг уже не за горами». Цзун Цзюэ и Фан Тянь сразу же все поняли. «О», — удивился Фан Тянь с улыбкой на лице, — «брат Лань Фэн, я Фан Тянь. Неудивительно, что мы с Цзун Цзюэ не смогли обнаружить твою силу с помощью наших демонических чувств. Бессмертные меча обладают самой высокой мощностью в царстве бессмертных. Обычный бессмертный на этом уровне не смог бы остановить меня. Но брат Лань Фэн, золотой бессмертный меча 1-го ранга, и твоя сила, вероятно, близка к моей». Цзун Цзюэ также кивнул. «Бессмертные меча обладали самой высокой мощностью среди всех бессмертных. Высший божественный зверь 12 го испытания или высший божественный зверь бессмертный 9 го ранга отстают от золотого бессмертного меча 1 го ранга лишь на 1 уровень. Бессмертные меча хоть и обладают грозной силой по сравнению с другими, но высшие божественные звери были еще сильнее. Только по силе бессмертный высший божественный зверь 9 го ранга близок к золотому бессмертному 1 го ранга. Но оружие Лань Фэна было слишком великолепным. Его меч, вероятно, является бессмертным оружием высшего грейда. Поскольку его оружие превосходило их, Фан Тянь и Цзун Цзюэ не осмеливались испытать Лань Фэна, золотой бессмертный. Все падшие бессмертные были потрясены. Согласно закону, если падший бессмертный 12 го испытания совершил свой последний прорыв, он немедленно возносился и становился золотым бессмертным в царстве бессмертных. «Брат Лань Фэн, у меня есть некоторые вопросы, и я хотел бы узнать, не поможешь ли ты мне ответить на них?» — с улыбкой спросил Фан Тянь. «Пожалуйста, говори». Лань Фэн кивнул. «Насколько мне известно, все золотые бессмертные живут в царстве бессмертных. Почему ты все еще здесь? Я просто не могу найти этому нормальное объяснение». Фан Тянь бросил на него вопросительный взгляд. Он действительно хотел узнать ответ. «Цзун Цзюэ, лучшие эксперты хаотического астрального океана, эксперты клана драконов и все падшие бессмертные взглянули на Лань Фэна. Они также находят это странным. Как золотой бессмертный может находиться в царстве смертных? Если он не эмиссар царства бессмертных, то как он сюда попал?» Позади Цзун Цзюэ, Цинь Юй тщательно обдумывал этот вопрос. Бессмертный меча Лань Фэн также принял задумчивое выражение лица. Через мгновение Лань Фэн вздохнул и взглянул на Мин Лина. «Мин Лян», — подал голос Лань Фэн. Узнав, что Лань Фэн не является эмиссаром, Мин Лян не мог не разочароваться. Тем не менее, он все еще был золотым бессмертным. Кланяясь, Мин Лян спросил: «В чем дело, сеньор?» «Мин Лян, ты подумал, что я эмиссар царства бессмертных, потому что я смог противостоять брату Фан Тяню и брату Цзун Цзюэ. Но я хочу тебе кое-что рассказать. Экспертов в области смертных не так уж мало, как ты думаешь. Насколько я знаю, есть еще 2 или 3 человек, которые сильнее меня. Один из них может победить меня лишь одним движением». Фан Тянь и Цзун Цзюэ были шокированы. «Лучшие эксперты хаотического астрального океана, эксперты клана драконов и все падшие бессмертные эксперты также были шокированы. Лишь одно предложение сильно шокировало их. По словам Лань Фэна, в царстве смертных есть еще более сильные эксперты». Фан Тянь и Цзун Цзюэ, считавшие себя непревзойденными, выглядели слишком самонадеянными. Цинь Юй втайне ухмыльнулся. «Обмануть их так просто. Выдумать нескольких несуществующих экспертов уже достаточно, чтобы заставить их всех трястись. Глянем, осмелитесь ли вы все оставаться такими же высокомерными». Подумав об этом, Цинь Юй уже сформулировал план. После того, как преподобный Мин Лян рассказал о эмиссаре царства бессмертных, Цинь Юй еще более решительно хотел осуществить этот план. В то же время он чувствует себя очень счастливым и удачливым со своевременным решением в виде использования бессмертной марионетки меча. «Можете успокоиться, все эксперты уровня золотого бессмертного находятся в одной области царства смертных. Покинуть эту область чрезвычайно трудно. Я смог выйти оттуда только благодаря таланту моего старшего боевого брата в формациях и его ужасающей силе», — сказал Лань Фэн с широкой улыбкой на лице. Фан Тянь и Цзун Цзюи вздохнули с облегчением. Все эксперты, кажется, были заключены в одном месте. На данный момент единственными экспертами, которым удалось оттуда выбраться, это Лань Фэн и его старший боевой брат. «Брат Фан Тянь, брат Цзун Цзюи, я возьму эту диаграмму раскола небес на некоторое время, поскольку она имеет некоторую пользу для меня. Пожалуйста, продолжайте то, что вы делали, а я ухожу». Сказав это, Лань Фэн исчез в воздухе. Фан Тянь и Цзун Цзюи неловко улыбнулись друг другу. Что же им делать? Продолжать? Цзун Цзюи, сегодня перед нами предстал таинственный Лань Фэн. Это показывает, что в царстве смертных есть таинственное место с очень грозными экспертами. Но они не могут уйти из-за ограничительной формации, — сказал Фан Тянь с помощью демонического чувства. Цзун Цзюи кивнул и ответил: похоже, что так и есть. Фан Тянь внезапно вздрогнул и сразу же спросил: Цзун Цзюи, разве ты не говорил, что сеньор Лань из звездной башни очень грозен? У нее еще есть великая небесная формация звезд. Более того, Лань Фэн говорил, что его брат чрезвычайно силен как в мощи, так и в формациях. Может ли его брат на самом деле быть тем, кого ты называешь сеньором Ланем? В конце концов, у них обоих имени имеется Лань. Цзун Цзюи был потрясен. В этом есть смысл. Лань Фэн говорил, что он смог выбраться только благодаря таланту в формациях и ужасающей силе своего старшего боевого брата. Удивительная сила. Цзун Цзюи определенно чувствовал, что сеньор Лань обладал такой же силой. Если сеньор Лань захочет убить его, сопротивление будет бесполезным. Что касается его навыков формации, то Цзун Цзюи никогда не видел их наяву. Но великолепной формации звездной башни более чем достаточно, чтобы доказать его мастерство. «Вполне возможно», — ответил Цзун Цзюи. Внезапно Фан Тянь и Цзун Цзюи повернулись и взглянули на Цинь Юя. Если этот Лань Фэн являлся младшим боевым братом сеньора Ланя звездной башни, то Цинь Юй и Хао Фэй действительно могли его знать. «Почему эти монстры так глядят на меня?» Цинь Юй чувствовал подозрение в своем сердце. «Неужели они что-то выяснили? Или может быть, я только что проговорился?» Цинь Юй специально назвал бессмертную марионетку меча Лань Фэна и сказал через него многое. «Какой талант в формациях, какая ужасающая сила! Все это лишь части его плана. Цинь Юй, а разве Лань Фэн не твой боевой дядя?» — спросил Цзун Цзюи. Цинь Юй в восторге. Это был успех. Цинь Юй сделал вид, словно был полон сомнений. «Боевой дядя? Я не знаю. На самом деле я не так уж и много знаю о своей школе. Что же касается великого магистра школы, то я встречался с ним всего лишь раз. Я много времени провожу только с дядюшкой Ланем. Хао Фэй?» Цзун Цзюи взглянул на Хао Фэя. Хао Фэй покачал головой. «Даже не знаю. Я знаю только своего мастера, дядюшку Ланя. В остальном, я не знаю никого из школы». Фан Тянь и Цзун Цзюи взглянули друг на друга, и оба становятся все более уверенными в своих предположениях. Школа, где ученики никогда не встречали своих старших, и даже ничего о них не знают. Лань Фэн уже говорил раньше, что большинство из них заключены в тюрьму внутри одной области, и немногие могут выбраться оттуда. Это также имело бы смысл, если бы Лань Фэн ушел из школы. Вот почему Цинь Юй и Хао Фэй не знали Лань Фэна. Почему сеньор Цзун спросил об этом? Действительно ли Лань Фэн мой боевой дядя? Цинь Юй задал вопрос. Цзун Цзюи слегка улыбнулся. Я лишь предположил. Фан Тянь оглянулся и произнес: Цзун Цзюи, часть диаграммы раскола небес была взята братом Лань Фэном. Нет никакого смысла оставаться здесь. Может, нам пора уходить? То, что ты сказал, имеет смысл, — кивнул Цзун Цзюи. Затем Цзун Цзюи взмахнул рукой и выпустил преподобного Минлина. Он даже не думал убивать его. Однако, когда Фан Тянь и Цзун Цзюи приказали своим подчиненным уходить, пространство между небом и землей начало трястись. С неба посылались волны энергии, ломая все деревья в радиусе 10 тысяч миль, создавая взрывы. В воздухе появился пространственный разрыв, похожий на торнадо. Эта пространственная дрожь так сильна. Фан Тянь был в шоке. Даже если он и Цзун Цзюи начнут сражаться в полную силу, пространство может и распасться на части, но такой дрожи не появится. Это было слишком ужасно. Преподобный Минлян немедленно пришел в восторг. Когда его метало между Фан Тянем и Цзун Цзюи, его жизнь была в их руках. Теперь, когда эмиссар царства бессмертных наконец-то прибыл, Ему и другим падшим бессмертным больше не нужно было бояться клана драконов и хаотического астрального океана. «Все, следуйте за мной, чтобы мы поприветствовали эмиссара царства бессмертных». Голос преподобного Минлина раздался по всему небесному дворцу. Сразу же все падшие бессмертные 6 го испытания и выше счастливо пролетели над другими. Эмиссар царства бессмертных определенно был грозным экспертом. С его защитой им больше нет нужды прятаться и прятаться. В небе все они замерли в 2 линии, ожидая спуска эмиссара царства бессмертных. Фан Тянь и Цзун Цзюи побледнели от слов Минлина. Эмиссар царства бессмертных, кто бы мог подумать, что эмиссар из царства бессмертных спустится первым. Том 11. Глава 20. Богатый и властный. Пространственный разрыв в виде торнадо в небе все непрерывно вращался, а окружающая местность время от времени меняла цвета, то на синий, то на фиолетовый или на черный с белым. В то же время пространство непрестанно выпускало яростные волны энергии вниз. Землетрясения были настолько сильными, что вызвали ужасающее чувство у всех. Во главе с преподобным Минлином, 1000 падших бессмертных 6 го испытания выстроились в 2 линии, чтобы поприветствовать гостя. Внизу Фан Тянь и Цзун Цзюи побледнели, холодно глядя на проход в небе. Землетрясения все набирали обороты, ТССС глубокий звук эхом отдавался по всему небу и земле, и торнадо начало распадаться на кусочки. Посреди неба появился белый пространственный проход. В нем можно было увидеть лишь свет, исходящий прямо из белого прохода. Через мгновение этот свет уменьшился, превратившись в фигуру человека. Фух, этот пространственный проход действительно был очень опасен. Фигура испустила долгий вздох, после взглянув вниз. Младший Минлян из храма Цинсюй приветствует эмиссара царства бессмертных. Первым заговорил преподобный Минлян. Это плотная бессмертная аура, прибытие через пространственный проход. Все это указывало на то, что человек перед ними являлся эмиссаром, посланным из царства бессмертных. А, так ты Минлян. Эмиссар царства бессмертных был красивым на вид, у него были 2 длинные пряди волос, спускающиеся с висков, и он также носил с собой бессмертный меч. Цинь Юй, наблюдавший за ним, был в растерянности. Почему бы эмиссару не хранить свой меч в своем теле? Но вместо этого он носит его на своем теле, словно украшение. Цинь Юй просто не знал, что это была показательная разница между бессмертными меча и обычными бессмертными. У обычного бессмертного есть лишь летающий меч, а у бессмертных меча свои собственные бессмертные мечи. Обычный бессмертный хранил бы свой летающий меч внутри своего тела, а бессмертный меча носил бы его с собой. Но у бессмертных меча есть не только бессмертный меч, но и цзянин, который эквивалентен юаньиню бессмертного. Да, этот младший является Минлинем, почтительно произнес преподобный Минлян. Эмиссар царства бессмертных кивнул и улыбнулся, произнеся: «Я, бессмертный меча Хуаянь, ты можешь называть меня сеньором Хуаянь. Когда ты приобрел часть диаграммы раскола небес, его величество владыка Юй был чрезвычайно счастлив и даже позволил мне щедро вознаградить тебя. Так, насчет части диаграммы раскола небес, не мог бы ты передать ее мне?» Преподобный Минлян с гневным взглядом произнес: «Сеньор Хуаянь, полдня назад часть диаграммы раскола небес все еще была в моих руках». Услышав эту фразу, бессмертный меча Хуаянь побледнел, но он не стал его перебивать. Это случилось совсем недавно. Цзун Цзюи из хаотического астрального океана и глава клана драконов Фан Тянь объединили свои силы, чтобы уничтожить иллюзорную формацию 10 преобразований моего храма Цинсюй. После этого появился таинственный бессмертный меча Лань Фэн и сразу же забрал часть диаграммы раскола небес. Я, Минлян, был слишком слаб. У меня даже не было шанса дать отпор. Они манипулировали мной, чтобы заполучить ее. Когда преподобный Минлян произнес: «Они манипулировали мной, чтобы заполучить ее», его сердце наполнилось горечью. Руководя падшими бессмертными и будучи номером 1 среди них, статус преподобного Минлина был довольно весомым. Однако перед лицом 2 непревзойденных экспертов даже он, преподобный Минлян, не мог дать им отпор. Бессмертный меча Лань Фэн, Хуаянь слегка нахмурился. В то же самое мгновение он использовал свое святое чувство, чтобы просканировать все пространства вокруг себя. «А тебя нельзя винить. Золотой дракон с 5 когтями и гигантский златокрылый Пэн, оба высшие божественные звери. В царстве демонов оба они являются чрезвычайно благородными существами. Несмотря на то, что вы все являетесь падшими практиками 12 го испытания, их сила намного выше вашей. Что же касается меча бессмертного меча Лань Фэна, Где же он? Для Хуайяня встреча с Цзун Цзюэ и Фан Тянем была лишь слегка интригующей, и ничего больше. На самом деле ему было наплевать на них. Бессмертный меч Лань Фэн только недавно схватил часть диаграммы раскола небес и сразу же ушел, почтительно произнес преподобный Минлян. Он был способен схватить часть диаграммы раскола небес в присутствии двух высших божественных зверей. Хуайян почувствовал некоторое недоверие. Преподобный Минлян ответил: «Сеньор Хуайянь, этот бессмертный меч Лань Фэн не был похож ни на одного обычного эксперта. Он уже являлся золотым бессмертным один Горанга. Его, возможно, не смогут победить даже объединенные усилия Цзун Цзюэ и Фан Тяня». Преподобный Минлян ясно помнил разговор между бессмертной марионеткой меча Цинь Юэ с Фан Тянем и Цзун Цзюэ. «Это невозможно». Хуайянь побледнел. «Золотой бессмертный абсолютно не может находиться в царстве смертных». Хуайянь выглядел крайне шокированным. Преподобный Минлян продолжил: «Но его сила действительно была чрезмерно мощной. Даже два непревзойденных эксперта Цзун Цзюэ и Фан Тянь должны были подчиниться ему. Кроме того, этот бессмертный меч Лань Фэн также говорил, что у него есть еще старший боевой брат». Хуайянь ничего не ответил и лишь временно размышлял. Сам Хуайянь являлся всего лишь золотым бессмертным один Горанга. Чтобы прорваться через барьер между двумя царствами, сначала должен быть сформирован временный пространственный проход, что обычно является невыполнимой задачей. Однако владыка Юй пригласил своих союзников, и вместе они выполняли этот пункт. Максимум этот проход позволял пройти только одному золотому бессмертному один Горанга. Хуайянь являлся элитным учеником среди подчиненных владыки Юя, который был послан, чтобы спуститься в царство смертных. Хотя Хуайянь считался довольно слабым в царстве бессмертных, но несмотря на силу, его ценили и считались с его мнением. Точно так же случилось бы и с Фан Тянем, если бы тот поднялся в царство демонов. Хоть его сила была бы только на стадии короля демонов один Горанга, он все равно являлся бы одним из самых важных персон в клане драконов. Его статус, возможно, был бы выше, чем у обычного мистического бессмертного. Хотя Хуайянь не выделялся силой, он все еще являлся человеком высокого статуса. Бессмертный меча, притом еще и золотой бессмертный один Горанга. Может ли он быть экспертом другой силы в царстве бессмертных или императора Циня из 10 000 вечных пейзажей? Подумал про себя Хуайянь. В царстве бессмертных есть много бессмертных императоров, из них многие мистические бессмертные 8 Горанга, а некоторые мистические бессмертные 9 Горанга. В свое время мистический бессмертный Ниян являлся бессмертным императором высшего грейда. Хотя владыка Юй также является одним из бессмертных императоров прошлого, но сейчас существовали бессмертные императоры сильнее, чем владыка Юй. После минутного раздумья Хуайянь больше не стал об этом задумываться. «Минлян, тебя действительно нельзя винить. Ты много работал ради владыки Юя, и мы это видели. Я дарую тебе бессмертный меч высшего грейда «Звездное острие». Этот бессмертный меч высшего грейда «Звездное острие» раньше являлся оружием одного из старших царства бессмертных, который создал технику «Звездное острие», и он довольно хорошо подходит для тебя. Бессмертный меч высшего грейда появился над ладонью Хуайяня, и в тот же момент Хуайян снял контракт крови с этого меча. Хранение бессмертного меча высшего грейда требует бессмертного пространственного кольца высшего грейда, а эти кольца были просто слишком драгоценны. Даже владыка Юй обладал лишь одним из таких колец. У Хуайянь было с собой лишь бессмертное пространственное кольцо верхнего грейда. Он мог использовать лишь контракт крови, чтобы защитить этот бессмертный меч. Найти хорошее хранилище для хороших мечей очень трудно. Даже бессмертное пространственное кольцо верхнего грейда может хранить лишь обычный бессмертный меч высшего грейда. А преподобный Минлян вздрогнул. Бессмертный меч высшего грейда. Это на самом деле бессмертный меч высшего грейда. Младший благодарит владыку Юя и старшего Хуайяня за такой подарок. Почтительно поблагодарил преподобный Минлян, дрожащими руками получая бессмертный меч высшего грейда. Снизу Цинь Юй испустил холодный вздох. Такие большие расходы, бессмертный меч высшего грейда. Цинь Юй получил лишь бессмертный предмет среднего грейда после борьбы не на жизнь, а на смерть, лишь для того, чтобы дойти до хранилища сокровищ в башне. Конечно, его кольцо повелителя черного пламени было бессмертным кольцом верхнего грейда, но его функции и то, что он являлся пространственным кольцом, сделали его более ценным, чем обычный бессмертный предмет верхнего грейда. Цзун Цзюэ и Фан Тянь были ошеломлены. бессмертное оружие высшего грейда, царство смертных, естественно, не владело никакими необходимыми средствами для создания бессмертное сокровище высшего грейда. Личное оружие главы клана драконов Фантиня было всего лишь демоническим оружием среднего грейда. Если бы он взял сокровище клана драконов, жемчужину наследия, то, по его оценкам, она едва ли сможет сравниться с бессмертным оружием высшего грейда. Однако использовать жемчужину наследия можно лишь в чрезвычайных ситуациях. Оружие Цзун Цзюи также являлось демоническим оружием среднего грейда. К счастью, он получил одно сокровище от сеньора Лана. Это сокровище также являлось последним ходом Цзун Цзюи. Цзун Цзюи, этот эмиссар царства бессмертных, судя по всему, должен быть подчиненным владыке Юя. Эксперт уровня владыки Юя, естественно, не слишком заботился бы о бессмертной оружии высшего грейда. Хотя личная сила этого эмиссара царства бессмертных не так уж велика, у него должно быть еще много сокровищ, воскликнул Фан Тянь. Сила Хуа Яня всего лишь золотой бессмертный один горанга. Однако на теле Хуа Яня было столько сокровищ, что это действительно удивительно. Даже в царстве бессмертных сокровища обычного мистического бессмертного не могли сравниться с Хуа Янем. Это связано с тем, что для спуска Хуа Яня владыка Юй раскошелился на большое количество ресурсов. Глаза Цзун Цзюи заблестели золотом. Фан Тянь, взгляни на доспехи, которые носит этот бессмертный меча. Фан Тянь глянул на них. На короткое мгновение глаза Фан Тяня расширились. Бессмертные доспехи верхнего грейда или все же высшего? У эмиссара царства бессмертных действительно было много сокровищ. У него было не только лучшее оружие, но и самые лучшие доспехи. Бессмертные предметы типа защиты, если сравнивать их с бессмертными предметами типа нападения, то первые в разы труднее создать. Однако создать бессмертные пространственные кольца будет еще более трудно, чем защитные. А насчет тех бессмертных предметов, которые имеют особые функции, они почти стали легендами. Что же касается кольца Повелителя Черного Пламени, то оно по своей сути было полноценным бессмертным пространственным кольцом, что уже невероятно. Однако у него также имеются две особые функции, которые делают его еще более ценным. Сеньор Хуа Янь, это мой младший боевой брат Мин Шань, а это Сюэ Юй Ян, это преподобный Чи Ян, а это преподобный Лань Бин. Все они являются падшими бессмертными 11 го испытания. Преподобный Мин Лян рассказал о экспертах храма Цин Сюй Хуа Яню. Хуа Янь взглянул на четырех падших бессмертных 11 го испытания, стоявших перед ним. Хотя для него они ничего не значили, в настоящее время он был единственным, кто спустился в царство смертных. Он мог использовать их. Отлично. Ваша преданность владыке Юй будет вознаграждена. Вот вам четыре бессмертных мечей верхнего грейда. Хуа Янь достает из воздуха четыре бессмертных мечей верхнего грейда. Они были взяты непосредственно из пространственного кольца Хуа Яня. Преподобный Мин Шань, Сюэ Юй Ян, преподобный Чи Ян и преподобный Лань Бин были чрезвычайно удивлены этим. Бессмертные мечи верхнего грейда, наконец все четверо смогли успокоились, и каждый из них дрожа приняли мечи. Господа, вы все преданы его величеству владыке Юй и оказали ему большую услугу. Его величество владыка Юй абсолютно не скупится на награды. Я, Хуа Янь, заявляю, что если кто-то сможет заполучить часть диаграммы раскола небес и вручить ее мне, я от имени его величества владыку Юя дарую вам комплект бессмертных доспехов высшего грейда. Громкий голос Хуа Яня разнесся повсюду. Комплект бессмертных доспехов высшего грейда, по-настоящему богатый и властный. Цзун Цзюи нахмурился. Фан Тянь лишь горько улыбнулся. Какими бы могущественными они ни были, они всего лишь обитатели царства смертных. Они не могут сравниться с Хуа Янь. Покровителем Хуа Яня был никто иной, как владыка Юй царства бессмертных. 10 или около того бессмертных оружий высшего грейда были ничем для эксперта такого уровня, как владыка Юй. Врожденная сила человека была очень важна, однако оружие также является неотъемлемой частью силы. Например, Хуа Янь, имея бессмертный меч высшего грейда, бессмертные доспехи высшего грейда, различные бессмертные эликсиры и набор мощных печатей, он мог просто полагаться на них, увеличив свою боевую мощь до небес. Если он способен предложить комплект бессмертных доспехов высшего грейда в качестве награды, то у него определенно должен быть свой собственный, горько улыбнулся Фан Тянь, Цзун Цзюэ, золотой бессмертный один горанга с бессмертным мечом высшего грейда и с бессмертными доспехами высшего грейда, не говоря уже о других его сокровищах, У тебя есть какие-нибудь планы на него? Если бы у меня было такое же оружие, как у него, и такие же доспехи, я мог бы сравниться с ним». Услышав слова Цзун Цзюэ, Фан Тянь также почувствовал беспомощность. С точки зрения личной силы, они не были слабее своего противника, однако снаряжение этого противника было просто слишком мощным. Хуэ Янь бросил взгляд на Фан Тяня и Цзун Цзюэ, и в одно мгновение он появился перед ними. «Фан Тянь и Цзун Цзюэ». Хуэ Янь улыбнулся. Фан Тянь и Цзун Цзюэ кивнули. Фан Тянь произнес: «Интересно, какое дело бессмертный меча Хуэ Янь хочет обсудить с нами? Высший божественный зверь, другие не посмеют их обидеть. Но кто такой Хуэ Янь на самом деле? Он прямой подчиненный владыке Юй, личность, которую многие ценят. Возможность быть эмиссаром в этом деле, свидетельство того, как сильно владыка Юй ценит бессмертного меча Хуэ Яня. Какое дело? Храм Цинсюй находится под крылом бессмертных. Почему вы вдвоем уничтожили иллюзорную формацию 10 преобразований?» Улыбка Хуэ Яня становилась все холодней. Фан Тянь и Цзун Цзюэ слегка прикрыли глаза, выпуская из них холодный свет. Стоя позади Фан Тяня, Цинь Юй все это время наблюдал за ситуацией. Время от времени он общался со своими братьями, используя свое святое чувство. Независимо от того, что произойдет, Цзун Цзюэ и Фан Тянь будут выступать в качестве щитов. Прямо сейчас трое братьев ничуть не волновались, произнес Хао Фэй через святое чувство. Старший брат, Хуэ Янь действительно богат и властен. Такое снаряжение, он напоминает передвижную сокровищницу. Судя по всему, у него также должны быть различные бессмертные пилюли из царства бессмертных. Цинь Юй рассмеялся. Сейчас Хуэ Янь уже подошел к Цзун Цзюэ и Фан Тяню и завел разговор. Старший брат, у меня такое чувство, что этот Хуэ Янь вот-вот сделает свой ход. Голос Хэ Юй прозвучал в сознании Цинь Юэ и Хао Фэя. Цинь Юэ согласился. Хуэ Янь уже знает личности Фан Тяня и Цзун Цзюэ. И поскольку он прибыл в царство смертных только сейчас, ему нужно показать свое могущество. Лучшим способом это сделать – победить Фан Тяня и Цзун Цзюэ. Однако ситуация развивалась не так, как ожидали Цинь Юэ и его братья. Бессмертный меча Хуэ Янь, что все это значит? Нужно ли вам волноваться о делах царства смертных? Я не в ладах с храмом Цинсюй, поэтому я уничтожил их иллюзорную формацию 10 преобразований. И что, может быть, бессмертный меча Хуэ Янь сразу после того, как спустился в наше царство, хочет использовать меня, чтобы продемонстрировать свою силу? Холодно произнес Цзун Цзюэ. В этот момент Цзун Цзюэ не выказывал никаких признаков слабости. Однако, бессмертный меча Хуэ Янь, люди должны знать свои собственные пределы. Демонстрация своей силы не является ошибкой. Однако жаль, что вы выбрали не ту цель. Зрачки Цзун Цзюэ в одно мгновение стали золотыми, а его манера стала неистово внушительным, а след снисходительной и гордой улыбки можно было заметить на его лице. Том 11. Глава 21. Талисман парализации грома. Хуэ Янь не так прост, иначе владыка Юй не послал бы его на такую важную миссию. Глядя на высокомерное выражение лица Цзун Цзюэ, Хуэ Янь внезапно подумал, может ли быть, что у Цзун Цзюэ есть тайный козырь, который он все еще прячет. Хуэ Янь начал быстро соображать. С точки зрения личной силы, между Цзун Цзюэ и мной не такая уж и большая разница. Я могу рассчитывать только на свое бессмертное оружие, броню, пилюли и талисманы высшего грейда. Если Цзун Цзюэ действительно обладает могущественным сокровищем, я не уверен, что смогу одержать победу. Хуэ Янь остановился. Если он хочет укрепить свой авторитет, то непременно должен победить. Но если он выберет своей целью Цинь Цзюэ и потерпит поражение, то он мигом потеряет весь авторитет и свое лицо. Должна быть причина для высокомерия, особенно у человека, который обладает большой властью. Он уже видел часть моей силы, но все еще может оставаться высокомерным, без тайных козырей он бы на такое точно не осмелился. Хуэ Янь был уверен на все 100. В этот момент он изменил свою цель, и Хуэ Янь не ошибся. У Цзун Цзюэ действительно было сокровище, которым он никогда раньше не пользовался. Это было сокровище, подаренное ему старшим Линем. Это также являлось причиной, по которой Цзун Цзюэ проявлял столько дружелюбия по отношению к Цинь Юй и уважительно относился к старшему Лань. Цзун Цзюэ не хотел проявлять свой последний козырь, но если он будет в опасности, то естественно использует его. Вот причина высокомерия Цзун Цзюэ. Проявление высокомерия без оснований приведет лишь к еще большему позору. Вот почему Фан Тянь не был так высокомерен, ведь его жемчужина наследия принадлежит клану дракона, а не ему самому. Более того, даже если он использует его, у него не будет уверенности в победе Хуайяня. И теперь Хуайянь выбрал своей целью Фан Тяня. Ха-ха. Бессмертный меча Хуайянь внезапно поднял голову вверх и громко засмеялся. Звуки смеха становились все громче и громче, и у некоторых слабых людей появилась головная боль. Затем Хуайянь перестал смеяться и холодно взглянул на Фан Тяня и Цзун Цзюэ. Продемонстрировать ХМПФ. Я единственный эмиссар царства бессмертных, и мне все еще нужно утвердиться. Будучи единственным эмиссаром царства бессмертных, нужно ли ему утвердиться? Его слова были полностью пропитаны высокомерием, но присутствующие падшие бессмертные не могут не почувствовать уважение к Хуайню. Я нашел вас двоих не для того, чтобы показать свою силу, а чтобы спросить, почему же вы уничтожили иллюзорную формацию 10 преобразований горы Цинсюи? Все сюсинисты континента Тынлун являются сючжинистами бессмертного пути. Я являюсь эмиссаром царства бессмертных, конечно же, должен защищать своих собратьев-практиков. Вы эти против сюсинистов то же самое, что и вы эти против меня. Голос Хуайянь разошелся далеким эхом, и все на горе Цинсюи отчетливо его услышали. Мгновенно падшие бессмертные пришли в восторг, а несколько десятков тысяч даже начали кричать от радости. Но вы, Фан Тянь и Цзун Цзюэ, эгоистично объединились вместе и разрушили иллюзорную формацию 10 преобразований горы Цинсюэ. Я просто хочу спросить, как же так? Хуайянь повысил голос, открыто спрашивая их перед всеми. Лица Фан Тяня и Цзун Цзюэ похолодели. Однако Цинь Юй и его братья, стоявшие позади Цзун Цзюэ, думали иначе. Старший брат, этот Хуайянь действительно знает, как превратить черное в белое. Он просто хочет покрасоваться, но устроил такое шоу. В раздражении произнес Хао Фэй с помощью своего святого чувства. Дарт, все эти демонические, бессмертные, дьявольские чувства у практиков царства смертных были заменены на святое. В дальнейшем я вам все проясню. Цинь Юй ответил. Не волнуйтесь, Фан Тянь и Цзун Цзюэ лучшие эксперты царства смертных. Как они стерпят такое? И в этот момент Фан Тянь произнес: «Хуайянь». У Фан Тяня было серьезное выражение лица. Независимо от того, царство смертных или бессмертных, я думаю, что эксперты всегда стоят на вершине. Поскольку эксперты стоят на вершине, твой мастер, владыка Юй, смог стать одной из высших сил царства бессмертных. Эксперты стоят на вершине, и для меня с Цзун Цзюэ, храм Цинсюэ лишь незначительная школа. Если мы захотим, то можем полностью его уничтожить. И теперь, когда мы уже сделали это, в чем проблема? Хуайянь, ты несчастен, но ты золотой бессмертный, и уже не являешься мальцом с горячей кровью, кем был в начале своего пути. Ты же не настолько глуп, чтобы нести какую-то чушь о справедливости, верно? Этим можно лишь дурачить маленьких детей. Дарт, не знаю почему, но прошпереводчик заменил все секты школами. Я, конечно, изменять не стану, пусть остается так. Фан Тянь холодно улыбнулся. Если ты хочешь показать свою силу, то прямо об этом и скажи, не нужно ходить вокруг да около. От твоих речей у меня мурашки бегут по коже, и я начинаю глядеть на тебя снизу вверх. Эксперты из клана дракона были за ним. Глава клана прав. Если хочешь напасть, то просто сделай это. Зачем так много лишних разговоров? ХМПФ, это что, шутка? Холодно произнес черный дракон Ао Сюй. Клан дракона становится все более надменным. Столкнувшись с насмешками со стороны клана дракона, Хуайянь лишь слегка засмеялся, не выказывая гнева. Я не говорю о справедливости, я просто говорю. Я эмиссар царства бессмертных, а они мои собратья-сюсинисты. Они на моей стороне, поэтому я должен их защитить. А если кто-нибудь посмеет дотронуться до них, я отрежу ему руку. Голос Хуайянь становился все более яростным и холодным. Глава клана дракона, теперь ты понимаешь? Фан Тянь издал тихий смешок. Если хочешь напасть, сделай это. Хуайянь лучезарно улыбнулся в ответ. Если ты уже теряешь терпение, то я тоже хочу взглянуть, на каких основаниях ты напал на сюсинистов. Внезапно, подобно цветущему лотосу, тело Хуайяна окружила аура меча, в то время как эта аура превратилась в гигантский меч. Правая рука Хуайяня сжала рукоять меча, находившегося у него за спиной, и начала обнажать его из ножен. Из обнаженного меча вырвалась ужасающая аура. Фан Тянь поднял голову, и из его рта вырвался драконий рев. В то же время Фан Тянь исчез, и на горе Цинсюй появился гигантский золотой дракон длиной в 1000 метров. Огромная властная аура и дыхание гигантского золотого дракона заполнило пространство, а большинство присутствующих почувствовало ужасающее давление. «Искусство меча семи звезд. Ход открытия». Раздался низкий голос. Правая рука Хуайяня, которая держала меч, исчезла, и одновременно с этим яркий свет полетел к золотому дракону. Пуф! Но всего лишь легким прикосновением золотого дракона с 5 когтями атака была рассеяна. «Хуайянь, лишь используя такие техники выйти против меня, не слишком ли ты самонадеян?» Голос Фан Тяня донесся из пасти золотого дракона с 5 когтями. «Хорошо, если ты действительно хочешь попробовать мою силу, то я больше не буду сдерживаться». Хуайянь легкомысленно улыбнулся. Хуайянь резко выпрямился, а все его тело, словно гибкий меч, задвигалось, а меч в его руке превратился в 1000 мечей. «Искусство меча семи звезд. Сабля света». Словно иллюзия грез, бесчисленные мечи быстро заполнили все небо, слой за слоем, растягиваясь до бесконечности. Падшие бессмертные не могли избавиться от чувства тревоги. Любой из этих мечей смог бы легко убить их. Фан Тянь тоже почувствовал, что атака Хуайяня очень опасна, а также была лишь началом. Мгновенно золотой дракон с 5 когтями начал испускать чистый золотой свет. При такой концентрации золотого света вся его фигура была подобна сияющему солнцу. «Искусство меча семи звезд. Поглощение черного неба», — спокойно произнес Хуайянь. Бессмертный меч Хуайяня полетел вверх, пронзая небо. Бесчисленные мечи в небе внезапно начали вращаться, увеличивая свои размеры в 2 раза. После того, как они, казалось, достигли своих максимальных размеров, они сжались, и их поглотил бессмертный меч. Бессмертный меч начал сиять изнутри, а его аура ужасала и испускала устрашающее давление. «Фан Тянь, этот ублюдок использует свою секретную технику», — тихо произнес Цзун Цзюэ снизу. Столкнувшись с такой техникой, тело золотого дракона с 5 когтями начало сиять еще ярче, затмевая даже солнце. В то же время, золотой дракон с 5 когтями начал уменьшаться в размерах, а его размер упал с 1000 метров до 10. Глаза Цзун Цзюэ засияли. 5-й коготь золотого дракона с 5 когтями. На данный момент у маленького золотого дракона действительно было 5 когтей, причем 5-й коготь расположен на его животе. Этот драконий коготь становится все больше и длиннее, излучая при этом ослепительное сияние. Бессмертный меч Хуайяня напрямую столкнулся с 5-м когтем золотого дракона с 5 когтями. Оба они были абсолютно уверены в своих техниках, однако результат. Бессмертный меч затрясся, а золотой дракон с 5 когтями отлетел назад. Вспыхнул свет, и всего через мгновение маленький золотой дракон превратился обратно в гигантского золотого дракона длиной в 1000 метров. Из пасти гигантского дракона донесся беспечный голос Фан Тяня. «Даже с бессмертным оружием высшего грейда, ты лишь ненамного сильнее». Хуайянь был сильно потрясен. Высший божественный зверь действительно заслуживает своего титула. Он находится лишь на 12-м испытании, но уже осмелился использовать свой коготь против моего бессмертного меча. Даже если он и проиграл в этом обмене ударами, то, что он смог остановить мой меч, является фактом. Мощь тела высших божественных зверей поистине устрашающа. Возможно, у меня и есть преимущество, но чтобы победить его, потребуется слишком много времени. Хуайянь продолжал размышлять. Для укрепления собственного авторитета, мне нужно действовать быстро и решительно. Если я буду слишком долго тянуть, эффекта от моей силы будет мало. Коварная мысль появилась в сердце Хуайяня. Щелчком пальца в его руке появился фиолетовый талисман. «Фан Тянь, неужели ты думаешь, что золотой дракон с 5 когтями такой особенный? Попробуй мой талисман парализации 100 граммов». Дарт не смог нормально перевести название талисмана. «Прощу простить». Энергия Хуайяня перетекла из его руки в фиолетовый талисман. Мгновенно электрический свет выстрелил в сторону Фан Тяня. Лицо Фан Тяня сильно побледнело. Талисман парализации 100 граммов. Заклинание в талисмане таково, что, чем сильнее пользователь, тем больше силы можно было высвободить. Этот талисман парализации 100 граммов был сделан самим владыкой Юй. Если этот талисман будет использовать сам владыка Юй, то он с легкостью убьет любого золотого бессмертного 9 Гуранга. Но Хуайянь гораздо слабее. В лучшем случае, он сможет убить лишь обычного золотого бессмертного 3 Го или 4 Гуранга с помощью талисмана парализации 100 граммов. Обычный золотой бессмертный 3 Го или 4 Гуранга сравним с золотым бессмертным меча 1 Гуранга, а Фан Тянь был примерно на том же уровне. Столкнувшись лицом к лицу со смертельной опасностью, Фан Тянь быстро проглотил жемчужину наследия. Раздался рев дракона, и гигантский золотой дракон вновь превратился в маленького золотого дракона длиной в 10 метров. Однако, несмотря на размеры, защита Фан Тяня была поднята на неизмеримый уровень. Буум-талисман парализации 100 граммов распался на части, а молнии попали в Фан Тяня. Как бы Фан Тянь не пытался от них увернуться, казалось, молнии сами меняли направление и попадали прямо в его тело. В мгновение ока вся сотня молний попала по нему. Талисман парализации 100 граммов. Драконья чешуя начала распадаться, и потекла свежая кровь. Фан Тянь быстро вернулся в свою человеческую форму. Жемчужина наследия внутри его тела начала безумно высвобождать огромное количество энергии и быстро исцелять его раны. К счастью, это всего лишь парализация 100 граммов. Будь это гром, парализующий небеса, я бы точно погиб. Фан Тянь испустил долгий выдох. Техника парализующего грома – это очень мощная техника атаки из царства бессмертных. Существует 4 уровня техники. Парализующий гром, парализация 10 граммов, парализация 100 граммов и гром, парализующий небеса. Даже владыка Юй использовал бы редкий гром, парализующий небеса лишь против врага собственного калибра. Парализация 100 граммов сама по себе уже грозна. Если эксперт сможет непосредственно использовать парализацию 100 граммов, то он сможет соревноваться с обычным мистическим бессмертным 3 го или 4 го ранга. А талисман парализации 100 граммов обладает лишь малой частью силы самой техники. Но даже этой части силы достаточно, чтобы сразиться с золотым бессмертным 8 го или 9 го ранга. Но сила талисмана парализации 100 граммов зависит от его пользователя. Чем сильнее пользователь, тем больше силы он сможет высвободить. Хуаянь всего лишь золотой бессмертный 1 го ранга и может высвободить только часть силы талисмана. Вот почему он смог нанести лишь серьезную рану Фан Тяню. Хуаянь, раздался холодный голос. Цзун Цзюи встал рядом с Фан Тянем и холодно взглянул на Хуаяня. Хуаянь, ты все еще бессмертный эмиссар царства, но ты можешь лишь прибегнуть к этому талисману парализации 100 граммов, чтобы навредить людям. Это действительно забавно. Цзун Цзюи больше не мог продолжать наблюдать. В конце концов, Фан Тянь уже серьезно ранен. Фан Тянь хоть и был серьезно ранен, он все еще высоко поднял голову и кинул в Хуаяня холодный взгляд. Хуаянь, этот талисман парализации 100 граммов чрезвычайно силен. Эксперт определенно сможет, используя его, убить золотого бессмертного 8 го или 9 го ранга. Но ты слишком слаб и не можешь использовать всю силу внутри него. Ты можешь лишь ранить меня, но не убить. Неужели? Хуаянь от души засмеялся. Выражения лиц Фан Тяня и Цзун Цзюи резко изменились. Потому что в руках Хуаяня появилось еще 5 или 6 талисманов парализации 100 граммов. Один из них смог серьезно ранить Фан Тяня. А если их будет 5 или 6, они определенно не смогут сопротивляться такой мощи. Я эмиссар царства бессмертных, как же у меня может быть лишь один талисман парализации 100 граммов? Талисманы парализации 100 граммов действительно ценны, но для меня они ничто. Если вы двое хотите продолжить, то я отвечу тем же. Возможно, мне и придется потратить несколько талисманов парализации 100 граммов, но мне все равно, у меня их целая куча. Небрежно произнес Хуаянь. Фан Тянь и Цзун Цзюи болезненно улыбнулись друг другу. Воистину, богатый и властный. Талисман парализации 100 граммов все еще были редки в царстве бессмертных. Даже у обычных мистических бессмертных их не так уж и много. Но за Хуаянь стоит владыка Юй, который является одним из высших сил, поэтому он мог легко создать талисман парализации 100 граммов. Владыка Юй может быть и заботится о талисмане грома, парализующего небеса, но уж точно не о талисманах парализации 100 граммов. Хороший шанс. Сзади Цзун Цзюи, у Цинь Юя засияли глаза. Если информация дяди Ланя о бессмертной марионетке меча не ошибочна, у меня появился лучший шанс, чтобы проявить себя. Кроме того, этот Хуаянь настолько богат, что у него, наверняка, есть много элементального священного камня высшего грейда. Все падшие бессмертные с восхищением взглянули в сторону Хуаяня. Хаотические астральные океаны члены клана дракона почувствовали беспомощность. Внезапно раздался чей-то голос. «О, бессмертный меча Хуаянь! Ха-ха, друг мой, Хуаянь, я Лань Фэн!» Раздался громкий смех, и над горой Цин Сюй появился человек с бессмертным мечом за спиной. Лань Фэн, том 11. Глава 22. Встреча двух бессмертных меча. Бессмертный меча Лань Фэн. Преподобный Мин Лян и другие падшие бессмертные были потрясены. Они не думали, что таинственный бессмертный меча неожиданно вернется назад. Бессмертный меча Лань Фэн, Фан Тянь и Цзун Цзюи также были потрясены в своих сердцах. Хуи и Фу Юн Цзы из хаотического астрального океана, а также Ао Сю и Янь Шань из клана дракона, все они были потрясены. Только Цинь Юй втайне рассмеялся. Старший брат, что случилось с этим бессмертным меча Лань Фэном? Может быть, у него есть способ справиться с Хуаинем, но этот талисман парализации 100 граммов оставил даже главу клана дракона Фан Тяня с серьезными ранениями, тем более что у бессмертного меча Хуаиня определенно довольно много таких талисманов парализации 100 граммов, произнес Хао Фэй с помощью святого чувства. Хоть Хао Фэй и Хэй Юй знали, что у Цинь Юя была бессмертная марионетка меча, но они не знали о том, что этот Лань Фэн на самом деле являлся этой марионеткой. «Фэй-фэй, Ся-хэй, вы помните, что дядя Лань однажды подарил мне бессмертную марионетку меча?» — спросил Цинь Юй, используя свое святое чувство. Хао Фэй и Хэй Юй уставились на Лань Фэна. Тот же в свою очередь загадочно оглянулся на Хао Фэя и Хэй Юя, а его выражение лица было почти таким же, как и у Цинь Юя. «Старший брат, он ведь на самом деле, если бы Хао Фэй и Хэй Юй до сих пор ничего не поняли, то они действительно идиоты». Цинь Юй слабо улыбнулся, но даже не получив ответа, Хао Фэй и Хэй Юй поняли, что же сейчас происходит. «Лань Фэн, бессмертный меча Лань Фэн, ты тот самый Лань Фэн, который украл часть диаграммы раскола небес, принадлежавшую владыке Юй?» — спросил Хуаянь, глядя на Лань Фэна. У владыки Юй, Лань Фэн слегка улыбнулся и продолжил: «Друг мой, Хуаянь, ты должен быть осторожен в своих словах. Насколько я знаю, диаграмма первоначально принадлежала бессмертному императору Нияну, а лишь после в бессмертном дворце Цинью три части диаграммы раскола небес были разделены между дворцом Инюи, кланом дракона и звездной башней. А часть диаграммы раскола небес, которую я получил, изначально принадлежала Цинью. Именно Минлян отправился на континент Цаньлун и силой захватил эту часть, и при этом убив десятки тысяч смертных. Вы, ребята, украли ее, а я забрал ее у вас. На каких основаниях ты смеешь говоришь, что эта часть диаграммы раскола небес принадлежит владыке Юй?» Цзун Цзюи догадывался, что Лань Фэн происходит из той же школы, что и дядя Лань. Вполне естественно, что он был на стороне Лань Фэна. То, что говорит брат Фэн, вполне разумно. Они украли эту часть у младшего брата Цинь Юя. Теперь, когда Лань Фэн забрал ее обратно, это можно посчитать возвращением ее законному владельцу, — с улыбкой произнес Цзун Цзюе. Возвращение законному владельцу, Хуаянь, преподобный Минлянь, а также другие падшие бессмертные, все были в смятении. Как Лань Фэн являлся законным владельцем части диаграммы раскола небес? Лань Фэн повернул свою руку, и на ней появилась картина. Улыбаясь, он произнес: «У младшего Цинь Юя есть некоторая связь со мной». Закончив свои слова, Лань Фэн с улыбкой взглянул в сторону Цинь Юя. В то же время Цинь Юй своевременно показал очень удивленное выражение лица.